Глава 15. Дни рождения после 30 женщин не радуют, а после 60 уже не придаешь им значения. Еще один день, когда семья собирается вместе. Светлана Алексеевна Шевчук свой 64-й день рождения отмечала по-семейному в домашней обстановке. Среди желанных гостей только сын Андрей с женой Мариной и дочь Катя с внучкой Дашей. Невестка Марина пришла первой. Принесла свой фирменный сладкий пирог с яблоками, помогала приготовить салаты и накрыть стол. Старается заработать очки в глазах свекрови, хотя понимает, что та ждет от нее не кулинарных изысков, а румяного карапуза, внука или внучку. 12-й год Марина замужем за Андрюшей и... никак. У Кати наоборот. Есть трехлетняя дочь, но нет мужа. Бабушка старается воспитывать внучку в строгости, как ее когда-то. Но до Шуля еще та шалопайка, не накричишься. А порой и не хочется. Озорное лицо девочки лучше всяких лекарств снижает давление. Катя — акушерка. С ней Марина делится женскими проблемами. Светлане Алексеевне приходится клещами вытягивать из дочери информацию, когда та приходит за дочкой. Поначалу пара испробовала народные методы и советы самоуверенных мамочек из интернета. Не помогло. Обратились к врачам, а там деньги да деньги. Не напасешься. Велика ли зарплата у участкового, который в старших лейтенантах застрял? Одно выяснили — проблема в Марине. И проблема настолько серьезная, что выхода не видно. Женщина впала в депрессию, каждая менструация — крах надежды, маленькая смерть. И однажды Марина сорвалась. В прошлый день рождения Светлана Алексеевна посадила внучку себе на колени, помурлыкала с ней и невзначай по-родственному вздохнула, глядя на Марину. «Ох, даже не знаю, сколько мне еще осталось. Видно, так и не дождусь от сына внука». Марина выскочила из-за стола и хлопнула дверью. Уже потом узнали, как она шла по улице, пила из бутылки и в голос выла. А в голове безразличие. Пусть нападет маньяк, изнасилует, убьет, разрежет на части, кому я нужна такая? Слава богу, знакомые патрульные ее задержали, сообщили Андрею. После такого случая Катя решила помочь невестке. Устроилась в клинику репродукции, специализирующуюся на самых сложных случаях бесплодия. Там тоже требуются деньги и немалые. Клиника ориентируется на состоятельных иностранных клиентов. Но Катя обещала договориться с руководством о скидке. Этой надеждой Марина сейчас и живет. Андрей пришел на день рождения последним, когда Дашу уже накормили и разрешили смотреть мультфильмы. Взрослые снова сели за стол. Светлана Алексеевна упрекнула замотанного сына. «Андрюша, да ты осунулся. Ешь как следует. Раньше ты вовремя приходил». «День сегодня такой. Мотаюсь по участку, как проклятый», — признался участковый, накладывая салат оливье. «Что может случиться на твоем тихом участке?» «Женщина-педиатр пропала. По квартирам ходила и сгинула. За тебя, мама». Шевчук выпил рюмку водки, набил рот салатом и выдавил. «И ребенок умер. Грудничок». Марина охнула. «Так это о нем в интернете пишут?» «Что пишут?» «Мальчик без имени, без родителей, на странной квартире. Там еще малыши». «Корреспондентка приезжала», — подтвердил Андрей. Катя и Марина уткнулись в телефоны. Светлана Алексеевна заботилась о сыне, накладывая ему мясо. «Горячее ешь, уже остыло, но я могу подогреть». Шевчук мотнул головой, выпил рюмку и вооружился ножом и вилкой. Прожевал кусок мяса и посмотрел на сестру. — Катя, ты же в клинике «Заветный шанс» работаешь. — На полставки, и что? — Слышал, что они причастны. — Я работаю не на квартире, а в нормальной больнице, — оправдывалась сестра. — Обвинение в торговле детьми — это серьезно. Будут проблемы, — категорично сказал брат. Екатерина отложила телефон, выпила вина. Да, на злополучной квартире мог быть младенец, которому она помогла появиться на свет. И что? Она тоже виновата? Это ее работа. В частной клинике «Заветный шанс» ей платят больше, чем в районной поликлинике. Эти деньги от торговли детьми? Не может быть! Дисплей еще светился, и она ответила, словно давала отповедь комментаторам в чатах. «Я принимаю роды, и все. Я не знаю, куда деваются дети». Андрей с полным ртом не мог говорить и помахал ножом, выражая сомнение. Катя накинулась на брата. «Прикажешь не помогать беременным? Попробуй сам родить». Шевчук проживал и согласился. «Пусть следователи разбираются». «Я вижу, как они разбираются», — завелась Катя. «Петелина не такая». «Та женщина?» «У нее взгляд как рентген». «Что ты хочешь? Она работает с преступниками». Катя яростно ткнула в телефон. «Врачей задержали! Какие они преступники?» Именинница решила разрядить обстановку. «Марина, неси свой сладкий пирог и свечку воткни. Одной хватит». «Дашуля, хочешь задуть свечку за бабушку?» Внучка была увлечена мультфильмом, не ответила. «Катя, а ты со стола прибери и чай организуй», — продолжала давать указания хозяйка. «Даша, я телевизор отключу. Как титры будут?» Марина и Катя пошли на кухню с грязной посудой. Андрей бросил вслед уходящей сестре: «Мурзина, она же по детям, на нашем участке. Могла она знать о той квартире?» Но к Кате уже приставала встревоженная Марина. «Видела, что пишут. Криминальный нарост над системой помощи бездетным. Что будет с вашей клиникой? Со мной?» «Пока ничего не ясно». «Ты обещала договориться», — настаивала Марина. Катя сунула тарелки в посудомойку, открыла кран. Пока чайник наполнялся водой, она решилась. «Позвоню главному». Марина включила чайник. Катя набрала номер директора клиники и владельца агентства «Заветный шанс» Батаева Константина Аркадьевича. Он принял звонок, она защебетала. «Константин Аркадьевич, здравствуйте. Это Екатерина Шевчук, акушер. Тут новости про клинику. Мне завтра на работу выходить?» «Шевчук, я уже в самолете. Больше не звони». «И что мне делать?» «Идет следствие. Ничего не говори. Никаких показаний». Марина дергала Катю за рукав и умоляла глазами. «Про меня, про меня». «Константин Аркадьевич, я вас просила за родственницу». «Хочешь сэкономить, ищи сурмаму. Все!» — отрезал директор и погрозил противникам. «Я буду бороться. Найму лучшего адвоката». Связь прекратилась. Марина сникла. Катя задумалась. Батаев в самолете, видимо, скрывается от следствия. Но это вынужденная мера. Он будет бороться. Поэтому и рожениц срочно перевели в другое место. А Мурзина испугалась и могла затаиться, потому что как она подрабатывает в «Заветном шансе». Брату незачем знать об этом. «Правильно, — говорит Батаев, — никаких показаний пока не будет адвоката».